Глава 9. Я получил показания Крюковской довольно рано утром, еще до возвращения Мажоровского из Орниенбаума. Оно было изложено в форме полуписьма-полурассказа. «Не судите меня строго», — писала она. «Я самая несчастнейшая женщина в мире. Мне выпал такой жребий, что я могла устроить свое счастье единственно путем преступлений. Известна ли вам моя жизнь? С 19 лет я уже узнала нравственные пытки, терзания и угрызения совести. Меня выдали замуж по расчету за человека, которого я не любила, черствого и жестокого, позволявшего себе бить и тиранить меня. Сблизиться с ним я не могла, потому что была молода, неопытна и избалованна. Мать, вместо того, чтобы примирить меня с мужем, своим вмешательством и советами не уступать и не покоряться мужу, еще более усиливала вражду. Наконец мы расстались, и я приехала с матерью в Петербург. У меня было желание начать другую жизнь, и была потребность полюбить кого-нибудь. И что же? Все мои мечты разлетелись. В первый же месяц мы были ограблены кабмизахом, остались без средств и попали в полную зависимость от этого страшного человека. Встреча с ним составляет величайшее несчастье моей жизни и корень всех зол. Из писем моих вы видели, что я была любовницей кабмизаха. Как произошло это, я не знаю. Между нами не было ничего похожего на любовь. Я никогда не чувствовала к нему ни малейшего расположения. Он также не обременял меня изъяснениями, да я бы и расхохоталась над этим. Но между тем я не отдалась ему и по расчету. Мое падение само по себе чернее грязи, совершенно бессмысленно. Кабмизах воспользовался тем, что я свободно себя держала, была без всякого постороннего надзора и в несчастный вечер находилась под влиянием выпитого вина. Мой поступок возмутил меня самое, но прервать связь я никак не могла по тем бесцеремонным отношениям, какие существовали между Кабмизахом и нашим домом. Сказать кабмизаху, что я им гнушаюсь и что он поступил со мной бессовестно, мне препятствовала странная гордость. Мне не хотелось признаться в своем бессилии и в той роли глупой жертвы, которую я сыграла, а поэтому я делала вид, будто бы действовала всегда сознательно. Это послужило тому, что кабмизах составил самое невыгодное понятие о моей нравственности и на основании этого отнесся ко мне с предложениями быть обольстительницей и приманкой молодым людям для его корыстных целей. Поделиться своими нравственными страданиями мне было не с кем, бороться не было сил, а просить пощады мешала та гордость, о которой я уже упомянула, и я приняла на себя личину наглой и подлой женщины, какой я вовсе не была в глубине души. Каждый день клал на меня новый слой позора и бесчестия. Я падал в омут все глубже и глубже. Не прекращая своих отношений с кабмизахом, я переходил в то же время из одних рук в другие. Положение мое было ужасно. О подвигах моих трубил весь город. Оставленное, брошенное и презираемое всеми своими знакомыми, я гнушалась самое себя. В это время умер Чернодубский. И начался новый период моей жизни. Смерть его произошла следующим образом. Чернодубский, как вам может быть известно, был богатый приезжий помещик. Кабмизах познакомил его с нами, и он бывал у нас очень часто, ухаживая за мной, на что я отвечала кокетством. Накануне происшествия вечером у нас по обычаю шла большая картежная игра. Чернодубский хорошо знал все шулерские проделки, а потому кабмизах должен был вести с ним игру как следует и проиграл около 2000, которые обещал представить Чернодубскому у нас же в доме завтра или послезавтра. Вечером Чернодубский высказал сомнение в этом, но кабмизах заверил его честным словом, и дело кое-как уладилось. По окончании игры кабмизах шепнул моей матери, чтобы она задержала Чернодубского, а мне, чтобы я вышла в другую комнату переговорить с ним. «Вы должны непременно меня выручить», — сказал мне кабмизах, когда мы были наедине. «Кроме этих проигранных сегодня 2000, я еще очень много должен Чернодубскому. Отдать ему долг у меня решительно нет средств, а не отдать невозможно, потому что через это он может повредить мне. И я проиграю другое интересное дело, выше этого долга ему, поэтому нужно выиграть время. Пожалуйста, подойдите сейчас к Чернодубскому, вовлеките его в объяснительный разговор, он влюблен в вас, и назначьте ему где-нибудь свидание, например, в Пассаже. «Для чего же это?» — спросила я. «Так нужно. Я буду у вас утром, тогда расскажу. Теперь некогда. Прошу вас». «Пожалуй», — отвечала я, пожимая плечами, и, вошедши в комнату, где был Чернодубский, сделала все, о чем меня просили. «Объясните же, как мне действовать и что говорить на этом странном свидании с Чернодубским?» — спросила я у Кебмезаха, когда он явился к нам на другой день утром, и я была уже готова ехать в Пассаж. «Скажите ему», — отвечал он, — «что вы не можете сегодня провести с ним время, потому что у вас заболела мама. Или вы ждете к себе знакомую и подарите ему, шутя, при прощании вот эту маленькую конфетку, с тем, чтобы он непременно ее съел». «А что это за конфетка?» — спросил я. «Не беспокойтесь, она совершенно безвредна, но только заставит Чернодубского пробыть несколько дней дома, а за это время я успею собрать деньги». «Не отрава ли это?» — вновь спросила я подозрительно. «С чего же вы это взяли?» — оскорбленно отвечал Кебмезах. Я поверила, и, поехав в Пассаж при встрече с Чернодубским, смеясь, подарила ему конфету. Через час после этого, когда я возвратилась домой, в мою комнату вошел Кебмезах. Он был очень встревожен. «Ужасный случай», — проговорил он. «Знаете ли вы новые происшествия? Сейчас скоропостижно умер Чернодубский». Я вздрогнула. «Значит, мы его отравили?» — испуганно произнесла я. «Не отравили», — отвечал Кебмезах. «А произошла несчастная ошибка. Я вместо одного порошка насыпал в конфету яд, привезенный мной из-за границы. Сделал я это без умысла, но вы будьте покойны. Яд этот малоизвестен в России и не оставляет после себя никаких следов, так что никакое анатомическое исследование не докажет присутствие яда. Никто не догадается, что Чернодубский отравлен. Умейте только держать себя при случае, если с вас будут снимать показания, так как вы виделись с Чернодубским за несколько минут до его смерти. Не видел ли кто, как вы давали ему конфету?» «Нет». «И прекрасно. Умолчите же об этом обстоятельстве при показании». Я не поверила ошибке Кебмезаха. Я была твердо убеждена, что конфета была дана с ядом для Чернодубского умышленно. У меня было такое сильное желание выдать Кебмезаха правосудию, что, будь сколько-нибудь проницательнее следователь, я бы преодолела в себе чувство самосохранения, и вместе с выдачей Кебмезаха я разоблачила бы всю подноготную своей жизни и навлекла бы на себя подозрения в сообщничестве. Но следователь был слишком доверчив. Он пришел в мою квартиру лично, сам написал для одной формы показания и дал мне подписать. Смерть Чернодубского произвела на меня потрясающее действие. Кебмезах сделался для меня ужасен. Жить в Петербурге мне стало страшно. К этому присоединились еще другие неприятности по содержанию моей матери и горного дома, поэтому мы поспешили оставить Петербург. Мать уехала в небольшое имение, доставшееся ей после смерти отца, а я в одну подмосковную губернию к своей подруге, муж которой занимал должность предводителя дворянства. Там я встретила Аркадия Николаевича Мужеровского и страстно полюбила первый раз в жизни. В глазах подобных мне женщин, проведших свою молодость в разгуле, такие мужчины, как Мажоровский, имеют огромную цену. В них есть какая-то необъяснимая, магнитная для нас сила. Я не ставлю Аркадия Николаевича на пьедестал. Я знаю, что он слаб, бесхарактерен, не особенно умен и не глубоко любит меня, но он так не похож на всех моих обожателей, с которыми я сходилась. В нем есть что-то нежное, стыдливое, целомудренное, и это привязывает меня к нему. В 40 лет он сумел остаться юношей. В браке с ним я не отдавала бы себя ему, как другому мужчине, во власть и не сковывала бы своей воли. Я была бы самостоятельна и свободна в хорошем смысле этого слова. Я могла бы даже быть ему прекрасной помощницей на поприще общественной деятельности, на которой он занимал довольно видное место. И я могла бы быть его женою, если бы была свободна. В один вечер Мажоровский высказал мне это положительно. При этом его заявлении меня охватила страшная мысль. Я провела несколько дней в тяжелом раздумье. В бессонные ночи я решилась, чтобы устроить свое счастье, отравить мужа, не надеясь получить развод. Я послала к Эбмезаху письмо, в котором просила его прислать мне несколько приемов этого яда, которым был отравлен Чернодубский, для отравления мужа с целью воспользоваться его состоянием, обещая при этом, по приведении в исполнение своего намерения, приехать в Петербург, отдать ему свое состояние и быть его женой. Без этого обещания я боялась, что он не уважит мою просьбу. Мне нужно было одурачить его. Между тем Кебмезах стал присылать мне страстные письма, чтобы я возвратилась. В прошлом я так зарекомендовала себя Кебмезаху, что он поверил всем моим обещаниям и выслал мне яд тотчас же вместе с посылкой шелковой материи в количестве 3 приемов, но без объяснения употребления яда. Получив нужное, я простилась с семейством своей подруги и с Мажоровским, обещая встретиться с ним и взяв с него слово, что он будет ждать меня свободной. Я поехала к мужу, притворилась глубоко раскаявшейся и вымолила его прощение. Незнание, как употребить яд, заставило меня послать еще несколько писем к Кебмезаху, но он долго колебался, присылкой мне объяснения, написанного своей рукой, и только через несколько месяцев выслал небольшую статью из какого-то медицинского журнала о физиологическом и терапевтическом значении американского стрельного яда курары. Весной мы отправились с мужем за границу, и там, после страшной борьбы со своей совестью в продолжении целого лета, я осенью в одной швейцарской деревне, пользуясь отсутствием врачей, отравила своего мужа. Он умер мгновенно и почти без всяких страданий. Совершив это преступление, я осталась на некоторое время за границей, чтобы рассеяться и прийти в себя. Зимой я прибыла в Петербург, но прожила в нем всего одни сутки и, не повидавшись с Кебмезахом, уехала к своей подруге. О Мажоровском я не собирала никаких справок, будучи твердо убеждена, что он свободен и ждет меня. Первый же день моего приезда я услышала несчастную новость, что Мажоровский женат. Я была поражена. «На ком?» — спросила я свою подругу. «На Зинаиде Александровне Малининой», — отвечала она. «Ты должна ее знать. Она воспитывалась в наше же время в институте, в низших классах, и в этом году окончила курс. Помнишь ли ты маленькую белокурую девочку, которая оказывала тебе особую привязанность?» «На Зине Малининой?» — шептала я. «Странная судьба». Думала ли я когда-нибудь, что эта девочка, дарившая мне свои конфеты, и которую я ласкала, целовала и убирала ей русую головку, со временем станет преградой к моему счастью и отнимет у меня человека, ради которого я совершила преступление и который был мне дороже всего в мире? Скоро я повидалась с мадам Мажоровской. Одно имя это взволновало мне всю кровь. В груди моей бушевала целая буря. Зина обрадовалась встрече со мной и, как дитя, бросилась мне на шею с лаской, целуя мои руки. Она осталась той же миловидной и наивной девочкой, какой была в институте, но теперь эта наивность возмущала меня. Она представляла чересчур резкий контраст со мной. Аркадий Николаевич даже и не говорил своей жене обо мне. Я поняла, что он считал свои отношения ко мне одной пустой любовной интрижкой. Ему нужна была жена. Цель жизни для меня вновь была потеряна. Я хотела было ехать в Петербург и сдержать слово, данное Кебмезаху, Но Мажоровская стала упрашивать меня остаться погостить у нее, ссылаясь на то, что мужа ее нет в городе, и она страшно скучает. Первым движением моим было отказаться от этого предложения, но потом мне захотелось заставить себя пострадать, посмотреть на чужое счастье и полюбоваться на семейную обстановку того человека, которому я сама себя готовила в жены и любила. Кроме того, меня мучило любопытство, какое впечатление произведет на Мажоровского моя с ним встреча. И я приняла приглашение Зины. Аркадий Николаевич возвратился. Он был очень смущен, ему было неприятно видеть меня, а прежней любви не было и тени. Теперь, обсуждая все хладнокровно, кажется, что после этой тяжелой встречи прошлое для меня было невозвратимо, и я должна была непременно тотчас же оставить дом Мажоровских. Но тогда у меня явились другие желания. Мне захотелось во что бы то ни стало доказать Аркадию Николаевичу, что я не та женщина, за какую он меня считал, что он мог бы быть со мною счастлив, заставить его пожалеть, что не я его жена. Пользуясь безграничной любовью Зины, я взяла в свое заведование управление всем их домом и на каждом шагу показывала Мажоровскому превосходство пред его женою. С Зиной я тоже была ласкова, я чувствовала себя виновной перед нею и сознавала, что разрушаю ее счастье, а потому мне было жалко ее. Извне Аркадию Николаевичу и всякому постороннему, не знавшему, что происходит внутри меня, я казалась превосходной женщиной и прекрасной подругой для такой молодой особы, как Зина. Сама я начинала задумываться, не перемениться ли мне, не сделаться ли на самом деле подобной женщиной. Но я не могла преодолеть бушевавшей во мне страсть. В один вечер ко мне особенно нахлынули воспоминания прошлого. Было поздно. Зина уже улеглась спать. Я распрощалась с ней и тоже пошла к себе в спальню. Окна из моей комнаты выходили в сад, где в павильоне Мажоровский ночевал летом. Мне не спалось, и я, не зажигая лампы, растворила окно. Ночь была тиха и ароматна. В павильоне светился огонь. Я знала, что у Аркадия Николаевича был в гостях его старый товарищ. Я видела, как он пошел его провожать, до слуха моего долетели слова, что он чувствует легкое охмеление. Затем он отпустил слугу и возвратился в павильон. В этом павильоне, прежде, когда он был холостым, у меня происходили с ним свидания. Прошлое представилось еще ощутимее. Кровь взбунтовалась еще сильнее. Я осторожно вышла из комнаты, тихо спустилась в сад и внезапно явилась перед Мажоровским. Я догадалась, что он страдает от своего поступка, на который был вызван мною, и способен, может быть, на утро во всем признаться жене и удалить меня от себя. Когда я уходила, он показался мне кающимся преступником. Целую ночь в павильоне его светился огонь. Я тоже не спала, все раздумывая, что мне делать. «Отравить Зину», — подсказала мне страсть, но я сама оледенела от этого замысла. Тогда в голове моей сформировалась другая безрассудная идея, которая, однако же, в то же время оживила меня, поддержала и представилась удобоисполнимую. Это жизнь втроем. По этому плану мне не нужна была смерть Зины, и я мечтала даже устроить ее счастье, если бы она полюбила другого. В этом смысле за ночь я написала к Мажоровскому письмо, умоляя его не удалять меня от себя, и велела человеку отдать ему, когда он рано утром, на другой день, терзаемый своим проступком, уезжал из дому, будучи не в состоянии видеть жену. Брак Мажоровского с Зинаидой казался ему, как слабому человеку, неуверенному в своих силах, всегда по разности лет очень опасным. Своим влиянием исподволи я развела в нем эти опасения, заставила сожалеть об этом браке и смотреть сквозь свою призму, что только я могу быть его женой и оценить его, а Зинаида — неразвитой ребенок. Поэтому письмо мое имело полный успех. Началась жизнь втроем. Зина ничего не замечала. Такая жизнь продолжалась около полугода. Но она не удовлетворила меня с первого же месяца. Я видела, что Мажоровский тяготится нашими отношениями. Я боялась потерять его, опасалась сплетен, подозрений и ревности Зины, которую также сама ревновала. Положение мое в доме Мажоровских было крайне натянутое, фальшивое и неловкое. Прежде случались дни, в которые мне было жалко Зину, и я ее любила. Теперь чувство это стало посещать меня все реже и реже. Я готова была бы отдать этой женщине весь мир, лишь бы она уступила мне своего мужа. Но я видела, что Зина сама любит его. И едва ли не более меня, потому что при своей слепой любви она не замечала всех слабых сторон в этом человеке. Я же их видела. Трудно решить, за что я любила и люблю Аркадия Николаевича. За его совершенство или недостатки. Ненависть к сопернице стала возрастать с каждым днем. Зина мешала моему счастью. Смерть ее избавила бы меня от всех мучений и дала бы прочное положение в обществе. Мысль отравить Зину вновь возвратилась ко мне, и я уже не гнала ее, а допустила до исполнения. Но на этот раз бедная женщина была спасена благодаря искусству врача, каким-то вдохновением свыше заподозрившего отраву. Вы мне передавали, что Михайловский подробно рассказал и описал вам это происшествие. Он ничего не солгал. Вы также знаете, что я уверял Аркадия Николаевича, что с его женой случился тогда лишь сильный обморок, в чем он и до сих пор убежден, и предупредила его против подозрений врача. Смотреть на свою жертву после несчастного происшествия мне было невыносимо. А потому по выздоровлении Зины, подождать, которая меня заставляла необходимость, я уехала тотчас же в Петербург. Я была совершенно разбита. Планов на будущее у меня никаких не было. Мажоровский провожал меня до Москвы. Ему было жаль меня. Он привык ко мне, и я сделалась ему уже необходима. Мажоровский ездил в Петербург беспрестанно. Я вела жизнь очень уединенную и попыталась было возобновить некоторые из своих старых знакомств, но это не радовало меня, я чувствовала себя заживо погребенной. Многие, зная мое прошлое, смотрели на меня прежними глазами. Кебмезах же неотступно требовал исполнения моих обещаний. Чтобы отвязаться от него, я отдала ему почти все свое состояние, какое досталось на мою долю после смерти мужа, и он было оставил меня в покое. Трудно решиться лишить жизни человека в первый раз. Во второй гораздо легче. Неведомая сила настраивает мысли на этот лад и влечет к исполнению намерения. Взвешивая все, я пришла к выводу, что полная перемена моей жизни может произойти только если я выйду замуж за Мажоровского. Иначе отравление мужа было бы совершенно бесполезно. Зина также должна быть принесена в жертву. Я написал Мажоровским, чтобы Зина приехала в Петербург. Я отравил ее булавкой с раствором курары. Моя царапина была смертельна. Но и смерть бедной Зины не принесла мне покоя. О происшествии этом по газетным известиям узнал Кебмезах и обо всем догадался. Редко для кого судьба так изобретательна на преследование, как ко мне. Когда я была моложе, красивее и свободна, Кебмезах не чувствовал ко мне даже сильной животной любви. Когда же он увидел, что я переменилась, люблю другого, и между нами не может быть прежних отношений, он воспылал ко мне отвратительной старческой любовью. Своими наглыми предложениями, просьбами моей руки и угрозами он истерзал меня всю. Этот несчастный год я прожила беспокойнее и мучительнее всех предшествовавших. Имея в руках мои письма, Кебмезах моментально мог разрушить приближавшееся ко мне счастье, достигавшееся ценой страданий и жертв, и он обещал сделать это. Ни просьбы, ни мольбы, ни обращения к его совести, ни денежные обещания, ничто не действовало на негодяя. Он стоял на своем, чтобы я была его женой, или он покажет Мажоровскому некоторые мои письма. В прошлом месяце мое терпение лопнуло. Я указала Кебмезаху на дверь, запретила бывать у себя в доме и предоставила полную волю поступать против меня, как ему угодно. Я трепетала ежеминутно, но была тверда. Не принимала к себе Кебмезаха и отсылала письма его нераспечатанными. В прошлое воскресенье в театре, когда и вы были вместе с Быстровым и Мажоровским, в ложу нашу неожиданно вошел Кебмезах и, подавая мне визитную карточку, быстро проговорил: «Я мирюсь с вами, непременно прочтите». После этих слов он ушел. На карточке было написано: «Я тронулся вашей участью, будьте счастливы, жду сегодня вас к себе после спектакля. Вы можете получить от меня все ваши письма. Условия мои легки, и я уверен, что вы согласитесь на них». Я поехала. Кебмезах сначала возобновил было свои предложения, но я показала ему бывший со мной револьвер и отвечала, что скорее лишу себя жизни, чем соглашусь хоть на одно из его безнравственных предложений. Тогда он стал жаловаться на свои стесненные денежные обстоятельства и кончил, что согласен продать мне мои письма за 10 000 рублей. Я согласилась, но просила его дать мне срок на 3 дня, так как у меня недоставало половины просимой суммы, если бы я даже продала свои бриллианты и некоторые вещи. Кебмезах обещал подождать и проводил меня до подъезда. В понедельник я взяла нарочно наемную карету, чтобы не встречаться с Мажоровским и не быть им узнанной, и целый день рыскала по разным ростовщикам, чтобы достать эти 5 000, но нигде не достала и принуждена была обратиться к Мажоровскому. Он сказал, что привезет эти деньги во вторник вечером или в среду утром. Таким образом, я была уверена, что совершенно разделалась с Кебмезахом. До счастья моего, до желанной свадьбы оставалось несколько дней. Во вторник вечером я с нетерпением ждала Мажоровского и вдруг была арестована вами. Что это, как не судьба? Если всего рассказанного мною для вас недостаточно, то я готова дать еще большие подробности, но только умоляю вас, не делайте мне очных ставок с Мажоровским. Это сверх моих сил. Могу ли я писать к нему? Передайте ему, если можно, что и в холодной Сибири, может быть, в цепях, в грязном и мрачном остроге, я буду беспрестанно думать о нем. Пусть поймет, что преступницей меня сделала любовь к нему, и простит. Но я боюсь, что он, как только узнает о моих преступлениях, отвернется от меня, и у него не останется ко мне другого чувства, кроме ужаса или отвращения. Пусть так. Но последнее слово, которое я произнесу, будет: Аркадий.